Глава 8. 1-2 августа 1859 года. «Что именно ты ей сделала?» Во мне бурлило раздражение. Да, я собирался отпустить Пелагею в свободное плавание, прекрасно понимая, что будущего у меня с девушкой не светит, но не прямо сейчас. И причастность мамы к ее скорому уходу я тоже подозревал. Но что конкретно она предприняла? Я помню рассеченную бровь у служанки, откуда она взялась. Не били ее, в то верю. Не стала бы, иначе она клясться на иконе, но все равно очень странно, что эта рана у нее вообще появилась. Ничего я ей не делала. Взяв себя в руки, уселась мама обратно в кресло. Ты только что сказала, что выжила ее. Я ее и пальцем не тронула, как и обещала. Тогда не ты, а кто-то другой? Вцепился я за ее оговорку. «Раз я дала тебе слово, то значит сдержу», — поджала она губы. «И не только по букве, но и по духу». «Тогда с чего ты заговорила, что выжила ее?» — не унимался я. «Да и мне странно, что Пелагея так скоро вольную попросила. Мы о том с ней договаривались, но гораздо позже я ей хотел вольную дать». Мама молчала, насупившись. Я тоже не спешил менять тему, внимательно смотря на нее. «Да кто же знал, что она такая чувствительная?» Не выдержала она моего взгляда и всплеснула руками. «Ну, приказала я никому с ней не разговаривать, и что? Обихаживать ее я тебе слова не давала». «Зачем ты вообще это сделала?» «А из-за кого Леонид Валерьевич помолвку расторг? Я что, должна была и дальше смотреть, как твоя жизнь рушится и ничего не делать? Моя жизнь из-за решения Уварова не разрушилась. А вот ты показала, что довериться тебе я не могу, и после этого ты говоришь, что я отдалился? Не думаешь, что в том есть большая доля и вашей с отцом вины?» Ответа я не дождался, поэтому положил гитару и ушел в комнату. Разговора не получилось. Когда сын ушел, Ольга Алексеевна чуть не заплакала. Ее гордость, надежда их семьи, первенец, стал строптивым и обвинять собственных родителей в том, что они сами от него отворачиваются. «Ну что за вздор?» «Это все возраст такой», — прошептала женщина. «Он только становится юношей. Да, все через это проходят», — продолжала она себя убеждать. «Стоит лишь обождать, и он возьмется за ум, а там еще и поблагодарит нас за все. Боже, но как же больно от его слов!» Тут она вспомнила, что сын говорил перед тем, как она его перебила, и по спине женщины пробежал холодок страха. Новая служанка. В пику ей, не иначе, Роман хочет ее взять. А если она окажется еще хуже этой девки Пелагеи? Нет, нужно отговорить сына от подобной глупости всеми силами. Правда, самой теперь Ольге это не сделать. Но вот с Софьей Роман общается легко и непринужденно. Аж завидно от этого. Зато сейчас можно попросить заловку повлиять на Романа. Если у нее не получится полностью его отговорить от этой затеи, то хотя бы подсунуть ему ту служанку, которую сама Ольга одобрит. А уж она будет искать ее тщательно. И перед тем, как взять в дворовые слуги, беседу с ней проведет, чтобы понимала, кого ей слушаться нужно в первую очередь. Успокоенная такими мыслями, Ольга Алексеевна пошла в столовую попить чай. Все равно пока что Софьи дома не было, а чай с малиновым вареньем ее всегда успокаивал и придавал сил. Разговор с мамой оставил после себя привкус раздражения и злости. Чтобы от него избавиться, я знал лишь один проверенный способ – поработать. Но чем заняться, когда все проекты мной затеянные пока что не требуют моего непосредственного вмешательства? Походив по комнате, как запертый в клетке тигр, я все же нашел выход своей энергии и раздражению. Нарисую пока шаблоны для игрушек. Первым делом, конечно, засел за зверят. При их изображении нужно было учитывать сразу несколько моментов. Первое — внешний вид игрушек. Звери должны выглядеть мило, все-таки для детей их в первую очередь будем делать. Второе важное качество – как можно меньше выпирающих углов. Если я хочу, чтобы игрушки делались штамповкой, то при доставании модели из подготовленного штампа они могут и повредиться. Зацепятся выпирающей частью, и фиг ты их вынешь из формы. И третий момент – цвета. Необходимо учитывать нынешние доступные краски. Как они будут ложиться на дерево, как выглядеть будет конечный продукт, а то на бумаге все может быть красиво, а на практике получится тусклый цвет, который не отразит в полной мере мою задумку. Нарисовав около десятка различных зверят, попутно забраковав не меньше 2 дюжин листов с неудачными для штамповки моделями, я захотел переключиться. Не одними же зверями заполнять полки магазина Сычевых. Следующий логичный шаг — куколки. И тут по ассоциации мне пришла идея о кукольных домиках. Допускаю, что они уже существуют и продаются, но, скорее всего, для знати и очень дорогие. А я хотел бы занять нишу для среднего класса и крестьян. Ценник ниже, но охват шире. Тут тоже пришлось поломать голову, создать модели домиков, да еще такие, чтобы можно было делать их массово. Мебель в эти домики продумать опять же. Тут помогло то, что я, когда с инспекцией по нашим землям ездил, пару раз все же заходил на подворья, видел, что в домах крестьян есть, а чего нет. По аналогии со зверятами, которые у меня все больше дикой природой были представлены, можно эти подворья домашним зверьем заполнить. Не забыл и про дома дворян. В качестве эксклюзивных игрушек их будем продавать. Тут уж будет и простор для творчества. И желательно ту же мебель в такие домики сделать, как настоящую, с возможностью выдвигать ящички у столов и комодов, распахивать дверцы у шкафов. Правда, с дверцами гораздо сложнее, но тоже можно придумать, как их крепить. Кукольный домик потянул за собой мысль о том, что чисто деревянные игрушки — это хорошо и в чем-то даже уникально, но и про наряды для тех же кукол забывать не стоит. То есть нужно будет и ткань покупать, да шить те наряды. И тут в тему будут мои знания о красителях. Чего проще, купить самую дешевую неокрашенную ткань, да в мастерской любой цвет ей придать. Для крестьян и рабочих и такая вот дешевая ткань на куклах, зато яркая будет за радость. Ну а для детей дворянских семей можно и более дорогую ткань на куклы приобрести. Провозился со всеми этими рисунками аж до позднего вечера и вышел из комнаты лишь когда на ужин позвали. Все-таки отсутствие интернета и телевизора высвобождает неожиданно много времени, которое хочется чем-то занять. Даже не ожидал от себя такой работоспособности. В будущем бы просто в инет залез, да видяшки посмотрел, чтобы успокоиться. Или музыку послушал. «Как поживает Дарья Кирилловна?» — спросила тетя у моей мамы, когда ужин подошел к концу и перешел в чаепитие. Страдает. У нее новая неразделенная любовь, на этот раз сын пекаря. Его отец имел неосторожность отправить сына с заказом для Дарьи Кирилловны, и как с той частенько бывает, она влюбилась, улыбаясь, сказала мама. Было видно, что обе женщины прекрасно понимают, что это за любовь у их общей знакомой, как и характер самой дамы. Я же мог об этом судить лишь из их переглядываний и обмолвок. Заметив мой интерес к их разговору, тетушка не удержалась от комментария. «Роман, предупреждаю, знакомиться с госпожой Иваненко тебе опасно. Она очень влюбчива. Ее не смущают ни годы, ни наличие мужа, ни даже согласие самого объекта ее новой любви. Устроит настоящий штурм, пока вы не падете к ее ногам, после чего просто о вас забудет. А еще она обделена красотой», — добавила мама. «Позволь спросить, и для чего же ты навещала эту неординарную особу?» — спросил я у нее. «По делам. Ее муж, Олег Васильевич, заведует почтовым отделением в нашем городе, а его брат — владелец двух барж, одна из которых доставляет наши доски в Дубовку. С учетом сложившихся обстоятельств, нам нужно быть уверенными, что старые договоренности не будут разорваны и их можно поставить на паузу. И уж поверь, несмотря на всю свою влюбчивость, Дарья Кирилловна держит мужа под каблуком и в курсе как его дел, так и настроений. И к его брату имеет доступ, чтобы быть в курсе всех изменений в его работе. В случае чего подскажет, кто первым узнал о наших проблемах и проявил рвение нас заменить», — догадался я. «В том числе», — кивнула мама. Теперь все понятно. Раз уж отец сказал, что нужно готовиться к войне, то мама для него информационный фронт, а заодно и разведка в одном лице. Похоже, он не шутил и не преувеличивал. Вон как она рьяно взялась за дело. Вообще почти в усадьбе не сидит. Делиться деталями своего разговора с госпожой Иваненко мама не стала, ограничившись разными курьезами из ее личной жизни, которую та сама охотно рассказывает подругам. Вечером я лег раньше обычного. Замотался за день, да и рисование меня утомило. Голова требовала отдыха. Утром, перед тем, как уйти в театр, тетя позвала меня на разговор. «Роман, прости, если я вмешиваюсь в твои дела, но скажи мне, пожалуйста, ты хочешь взять себе новую служанку?» «Мама рассказала, да?» «Она переживает за тебя», — мягко улыбнулась Софья Александровна. «Так это правда?» «Не совсем», — покачал я головой. «Если бы она вчера меня дослушала, а не начала кричать и бить ножкой в пол...» На этих словах тетя прыснула от смеха. «Прости», — успокоилась она спустя пару секунд. «Продолжай, пожалуйста». «Так вот, если бы не ее предвзятое отношение, она бы узнала, что я хочу взять не служанку, а слугу. Парня, помощник мне нужен, в основном для тренировок. Да и просто удобно, когда кто-то берет на себя повседневные дела, освобождая мне время на другие занятия». «Чем же он тебе в тренировках поможет?» — тут же с живым интересом спросила тетя. «Я уже вышел на этап, когда хочу начать обучаться самозащите. Мы, когда поджигателя выявили, тот не сразу сдался, а сначала меня повалил, дошантажировать отца вздумал, угрожая мне. Вот чтобы такого вновь не повторилось, и хочу научиться себя защищать». У Софьи Александровны удивленно округлились глаза, когда она услышала про нападение. Тут же стала выпытывать все подробности, да как мы потом поступили с тем парнем. «Зря вы его отпустили», — выразила она свое мнение в конце. «Хотя и понимаю, не ваш слуга. Из-за его гибели могли быть гораздо большие проблемы, чем от смерти Акима». «Вот уж чего-чего, а такой кровожадности от тети я не ожидал». Но она очень близко к сердцу приняла попытку покушения на меня. Заверив, что все в порядке и более ничего подобного допускать не намерен, я, наконец, оказался предоставлен сам себе. А тетя пошла успокаивать маму вестью, что служанку я все же брать не планирую. Где-то на 2 часа я вновь заперся в выделенной комнате, продолжив работу над шаблонами для игрушек. Только вспомнил, что надо бы в порту предупредить, что Прокопий может прийти или кто-то из его родных скамьи снять для обивки. Пришлось на пару минут оторваться от работы, да отправить вестового в порт с запиской, после чего я снова взялся за карандаш. А потом в дверь постучался слуга Зубовых, сообщив, что мне передали записку от Германа Христиановича. В ней промышленник сообщал, что Алексей Юрьевич закончил устранять неполадки в работе паровика на заводе и готов принять меня сегодня после обеда. Отлично. У меня как раз оставалось еще немного времени набросать примерный эскиз нового вида лесопилки, как я ее вижу. С нормальными комнатами для рабочих и раздельным туалетом с душевыми, причем с полным обогревом помещения. Ведь если Дубов подтвердит, что моя идея с помещением для водяного колеса имеет место быть, то новая лесопилка выйдет на круглогодичный режим работы. «Маргарита Игоревна, тут материю для подушек принесли», — позвала женщину Пелагея. Угорская тут же выбежала из зала, прикрыв за собой дверь. На пороге стоял подросток, племянник Прокопия, с большим свертком в руках. В ткань был уложен и наполнитель для будущих подушек. Их всего предполагалось 3 штуки, примерно полметра на полметра, потому сверток получился размером с самого юношу. Держал он его на спине, изрядно пригибаясь и уставившись в пол. Пройдя в квартиру, подросток с облегчением уронил сверток на пол коридора, после чего разогнулся, проминая себе спину. «Вот, дядя сказал, что с вами обговорено все». «Спасибо, Игнат», — махнула рукой Маргарита Игоревна. Сам подросток, наконец, заметил Пелагею и жадно осматривал девушку с ног до головы, особенно залипнув в районе ее груди. «Эй, Игнат, спасибо, говорю», — помахала рукой перед лицом юноши женщина. «Ой, да, конечно», — засуетился тот и с неохотой покинул жилье Угорской. Та лишь посмеивалась над его реакцией. «Ох, и завидую я тебе», — сказала она девушке, — «вот бы на меня так смотрели». «Вы что? Стыдно ведь», — стушевалась Пелагея, — «чтобы вот так». «Откровенно. А я ведь ему даже ничего сказать не могу». «Это еще почему?» — удивилась Маргарита. «Ну, с нашими деревенскими парнями я привыкла у корот давать, а тут незнакомый человек». «Тем более надо на место таких ставить. Давай, разворачивай сверток, донеси материалы к машинке. Будешь подушки для своего бывшего господина мастерить, а я тебе попутно и расскажу, как таких молодчиков на место ставить». Алексей Юрьевич при нашей встрече выглядел неважно. Круги под глазами, общая бледность. Я даже запереживал, не заболел ли он часом. «Простое переутомление», — отмахнулся инженер. «Сегодня пораньше домой уйду, Герман Христианович дал добро. Вот с вами все обсудим и вызову экипаж». «Тогда не будем тянуть», — кивнул я. «И сразу хочу предупредить, нам понадобится не улучшение текущей лесопилки, а постройка новой». Мое заявление до крайности удивило Дубова. Даже выражение сильной усталости у него с лица пропало. «Вы понимаете, что это совсем иные расчеты нужны? Из чего вы взяли, что на новом месте ваша лесопилка будет лучше работать?» «Место старое», — вздохнул я. «А лесопилка нужна новая. Старая сгорела». «Сочувствую», — нахмурился Алексей Юрьевич. «Благодарю, но я не о том. Раз уж выбора у нас особого нет, то я предлагаю сразу проектировать здание из кирпича. И вот какая мысль у меня возникла». Дальше я подробно рассказал инженеру, что речка, на которой стоит лесопилка, промерзает не на всю глубину, поэтому есть смысл попробовать сделать ее круглогодичного использования с заложением возможности обогрева водяного колеса. Посмотрев на мой эскиз, И, почесав затылок, Алексей Юрьевич вынес свой вердикт. «В таком виде, что у вас представлен, расположение колеса не оптимально. Уровень воды все равно будет колебаться, и выдаваемая мощность будет сильно разниться. Я бы положил ваше колесо тогда на бок, раз уж мы все почти с нуля делаем теперь. И вот эту вашу постройку на воде изменил. Само колесо тогда лучше наполовину на берегу расположить, просто заглубив тот на нужную глубину. Да и саму речку вместе вхождения колеса в ее русло сузить, чтобы напор увеличить». «Это как?» «Завалить камнями берег, чтобы русло стало уже», — пожал плечами Дубов. «Ширина вашей речки там плевая. В итоге вся масса воды в дело пойдет, напор увеличим, а после прохождения узкого перешейка с колесом русло обратно в свои берега будет возвращаться. В этом случае даже без учета новых пил мощность вашей лесопилки увеличится». «Как с колеса тогда вращение снимать?» «С помощью конической шестерни. Там ничего сложного и все вполне надежно. Но все же теперь мне дважды к вам придется наведываться. Сначала согласовать проект предстоящих работ. Кстати, кто из архитекторов будет вам его писать?» «Нет таких на примете», — сознался я. «Одним этим», — кивнул мужчина на мой эскиз, — «обойтись не удастся. Надо вам архитектора искать. Подскажите, к кому можно обратиться?» — тут же спросил я. «Знаю я одного, но он в Царице не живет». «Не беда», — ответил я, мысленно вздыхая. «Опять в уездную столицу смотать придется. Главное, скажите, как его зовут и как с ним связаться». Алексей Юрьевич продиктовал мне данные архитектора, после чего наш разговор и подошел к концу. Напоследок он обнадежил меня, что пилы прибудут уже на следующей неделе. А потом добавил, что после согласования проекта здания он прибудет к нам уже непосредственно, когда стены будут возведены и останется лишь произвести монтаж пильной рамы. Покинув Дубова, я задумался, а как так получилось, что в случае с мастерской тот же бригадир артели с меня такой проект не потребовал? Привык по наброскам строить? Или он в силу своего опыта уже сам способен без всяких чертежей просчитать, какой фундамент должен быть, да устойчивость стен определить? Или все проще? Он забил на все, решив выполнить работу по принципу «хозяин-барин, как сказал, так и делаю». Эх, надо было раньше о том задуматься. Ну да чего уж теперь. Зато в ближайшее время мне скучать не придется. Пора отправляться в Царицын. Кристина очень обрадовалась, когда отец сказал, что теперь они с Валентиной на равных. Идея завоевать Романа из простой зависти и духа соперничества с более скромной кузиной превратилась для девушки в настоящую цель. Цель не просто завоевать парня, но и устроить свое будущее. С каждым днем она узнавала о нем чуть больше. Из разговоров слуг, из отношения ее отца к молодому Винокурову, из общения с самим юношей. И чем больше она его узнавала, тем сильнее ей хотелось заполучить парня себе. Такой точно долгов не насобирает, и все имение не спустит, не то что Елецкий, думала девушка. Князь после раскрывшейся тайны о его долгах резко перестал выглядеть в глазах Кристины выгодной партией. Наоборот, разочарование Уваровой было столь велико, что при встрече она бы не протянула ему даже руку для церемонного поцелуя, чему раньше очень радовалась, а сердце замирало. И вот сейчас она со всей решительностью выпросила у отца позволение съездить к Винокуровым. Но не к Роману, а к его матушке. Девушка решила не действовать нахрапом, как раньше, а собрать все сведения о парне, что он любит, а чего сторонится. Какая музыка ему нравится, какое блюдо его любимое, обращает ли он внимание, в каком платье ходят девушки. И если обращает, то что больше привлекает его взгляд? Если уж бить, то наверняка, чтобы у Романа и шанса не было проигнорировать Кристину при новой встрече, чтобы он сам хотел вновь и вновь возвращаться к ней взглядом, думал о ней, писал портреты не по обмену, а из собственного желания. Отец в итоге сдался, но предупредил, что если ее напористость ухудшит отношения с Винокуровыми, то дома она просидит целый месяц, а не два дня, как после праздника. Кристина угрозе вняла и клятвенно пообещала, что ничего подобного не допустит. Валентина узнала о ее отъезде уже по факту, когда Кристина садилась в тарантас и провожала кузину завистливым и недовольным взглядом, что только порадовало самолюбие Уваровой. «Здравствуйте, Кристина Леонидовна!» С удивлением и радушием поприветствовал девушку Сергей Александрович. «Какими судьбами?» «Прошу прощения за нежданный визит. Я хотела поговорить с вашей дражайшей супругой». «Увы, это невозможно», — вздохнул мужчина, располагаясь на диване в зале. «Она с Романом в отъезде». «Вот как», — расстроилась на пару минут Кристина. «Возможно, я смогу вам помочь». «Или у вас чисто женский разговор ожидался?» — дежурно спросил мужчина. «А знаете, да, я думаю, вы можете мне помочь», — удивила она его. «Папа сказал, что хоть он и вы не будете помогать нам больше в помолвке, то он не имеет ничего против, если я сама подружусь с вашим сыном. А там кто знает?» — улыбнулась девушка. Сергей Александрович уже удивлялся не столь сильно, хотя и было с чего, ведь раньше девушка была против свадьбы с Романом, но раз уж она высказывает такое желание, то мужчина не был против. «Желаю вам удачи в этом нелегком деле». «Признаться, у меня, как и у Ольги Алексеевны, наладить дружественные отношения с сыном в последние дни получается с трудом, но, может, вам будет сопутствовать успех». Слова Винокурова огорчили девушку, но и сдаваться она была не намерена. Потому в течение следующего часа пытала Сергея Александровича об увлечениях Романа. В конце концов, он не выдержал и спихнул девушку на свою дочь Людмилу, а сам ретировался в кабинет, сославшись на дела. Девочка от внимания Кристины на краткий миг растерялась. Ей еще не приходилось оставаться один на один с гостями, тем более старше ее возрастом. И Кристина воспользовалась этим, тут же взяв разговор в свои руки, и довольно быстро выяснила, что Роман заинтересовался игрой на гитаре. «Он еще обещал мне подобрать мелодию для моего стихотворения», смущенно рассказывала Людмила, «но только когда научится играть сносно». «Это так здорово!» — захлопала в ладоши Кристина, стараясь завоевать доверие девочки. «А не покажешь и мне его?» «Да, хорошо», — кивнула Люда. Уварова мысленно поставила себе жирный плюс. Сейчас она подружится с сестрой Романа, а через нее может подобраться и к самому парню. Валентине теперь ничего не светит.